Глава 13. Во вторник утром Кутепов проснулся очень рано. Будильник на этот раз участкового не подвел. Первым делом Василий вышел во двор и сделал утреннюю разминку, которую не делал уже точно года 3. Размявшись как следует, мужчина приступил к водным процедурам. Сегодня Василий побрился очень тщательно и, посмотрев в свое отражение в зеркале, с удовлетворением отметил, что вновь становится похож на себя прежнего, каким он был до исчезновения жены. После завтрака милиционер отправился в участок. Дабы не тратить понапрасну время, Кутепов принялся в очередной раз просматривать материалы дела, чтобы оценить произошедшее свежим взглядом. Но это ему не удалось, поскольку в этот момент рядом с участком остановился милицейский автомобиль «Волга». Из «Волги» вышли два человека. С одним из них он только вчера встречался в областном центре. Это был эксперт-криминалист Сайбох Виктор Феликсович. С ним Кутепов познакомился еще лет 5 назад, когда тот приезжал в соседний поселок осматривать место преступления. В тот раз мужчина заколол соседа ножом в пьяном угаре. А вот со вторым членом прибывшей команды Кутепов не был знаком. Оперативник неожиданно вызвал в участковом довольно смешанные чувства. Прибывшим сотрудником уголовного розыска оказалась молодая женщина. На вид не больше 30 лет, светловолосая, с короткой стрижкой под мальчика и спокойным взглядом внимательных серых глаз. При этом она довольно высока и подтянута. Даже если сказать точнее, худощава, жилиста. Внешне она производила впечатление человека, активно занимающегося спортом. Ее внешний облик никак не вязался у Василия с собственным представлением о женской красоте. Для него эталонами настоящей женщины являлись дородность и округлые формы. Ну и, конечно же, истинную женщину должны украшать длинные густые волосы, желательно темные. С любопытством, глядя на новую начальницу, Кутепов старался не подать ни малейшего намека на свое удивление. Внешне участковый являл собой само спокойствие и уверенность. «В конце концов, это работа, а не конкурс красоты», – решил он про себя. Молодая оперативница, посмотрев спокойным уверенным взглядом в глаза участковому, четко и сухо представилась. «Оперуполномоченный, старший лейтенант милиции Киряк Олеся Сергеевна. С сегодняшнего дня я приступаю к оперативной разработке дела о нападении дикого животного на человека. А вы, товарищ Кутепов, поступаете в мое непосредственное распоряжение». Без какой-либо тени сомнения, Кутепов также четко произнес: «Слушаюсь, товарищ старший лейтенант». Он пригласил всех пройти внутрь и выпить чаю. Василий быстро организовал кружки и кипяток. Все сели за старый обшарпанный служебный стол и в полной тишине выпили предложенный чай. Сделав последний глоток, первой нарушила тишину старший лейтенант Киряк. «Большое спасибо за чай, Василий Иванович, но дела не ждут. Будьте так добры, изложите нам суть данного происшествия и все новые обстоятельства, которые вам открылись за последнее время». Тоном начальника проговорила она. «Даже голос у нее какой-то сухой и звенящий», — отметил про себя Кутепов. — Ох, похоже, не повезло мне. Хлебну я с ней проблем, пока дело до конца не распутается. Потекли в пессимистичном русле мысли участкового. Но опять, не моргнув и глазом, он спокойно и обстоятельно ввел в курс дела новую начальницу и эксперта-криминалиста. Выслушав доклад участкового милиционера и задав несколько уточняющих вопросов, Киряк распорядилась отправиться на повторный осмотр места преступления. При этом оперативница и эксперт-криминалист сели в служебную «Волгу», а Кутепов на своем милицейском бобике возглавил колонну. Осмотр занял несколько часов. На самом месте происшествия ничего нового обнаружить не удалось. Зато в лесополосе, в том месте, где накануне участковый обнаружил потертости от веревки на стволе дерева и след от босой человеческой ноги, выяснилась еще одна интересная деталь. Осмотрев отпечаток ступни, Сайбох, так же как и в морге, обратил внимание на то, что след вполне может принадлежать как мужчине, так и довольно крупной женщине. Уже в который раз Василий поймал себя на мысли, что версия с женщиной все-таки плохо укладывается у него в голове. Но еще более странной представлялась ему картина. Босая, крупная женщина бродит ночью по лесу и грызет труп погибшей девушки. «Глупость какая-то», – затряс головой участковый. В свете последних находок и обстоятельств разыгравшаяся здесь двое суток назад трагедия начала выглядеть еще более загадочно. Возможно, поэтому эксперт-криминалист Сайбох, явно заинтригованный данным преступлением, выказал личную заинтересованность и пожелал еще раз ознакомиться с результатами вскрытия. О сделанных выводах он пообещал сообщить позже. Участковый такому предложению откровенно обрадовался, так как знал этого человека как высококлассного специалиста. Кроме того, Кутепов был немало наслышан, насколько дотошным в своей работе может быть Виктор Феликсович, когда увлекается интересным делом. Вернувшись в участок, сотрудники внутренних дел занялись бумажной работой. Когда все было сделано, Сайбох стал собираться в дорогу, и Василий попросил его немного подождать, а сам тем временем быстро сбегал к себе домой. Обратно участковый вернулся с целлофановым пакетом, в котором лежал небольшой газетный сверток. Кутепов положил его на стол и развернул. Это был кусок того самого мяса, которым под видом зайчатины его угостил егерь. Криминалист и оперативница удивленно посмотрели на участкового и поинтересовались, что это он им принес. «Виктор Феликсович, у меня к вам огромная личная просьба. Мне нужно точно знать, является это мясо зайчатиной или оно принадлежит какому-то другому животному. Я изъял это мясо у егеря Хорькина. Поверьте мне, это крайне важно. Я не хочу пока озвучивать свои опасения, но, если это возможно, выполните мою просьбу», – проговорил он с несколько смущенным видом. Не задавая лишних вопросов, Виктор Феликсович молча взял сверток со стола, убрал его в свой рабочий чемоданчик и, попрощавшись, уехал обратно в областной центр. Зато сотрудница уголовного розыска Киряк, совершенно неожиданно для участкового, решила остаться здесь еще на 2 дня. Поскольку посчитала, что ей следует лично опросить всех возможных свидетелей и подозреваемых. Увидев на сей раз плохо скрываемое удивление на лице Кутепова, она сугубо деловым тоном поинтересовалась, где можно остановиться на проживание в их поселке на 2 дня. Гостиницы в данном населенном пункте, как, собственно, и во всей округе, естественно, не было. Поэтому, понимая сложность возникшей ситуации, Кутепов любезно предложил Олесе Сергеевне остановиться на ночлег в его доме. «Не предлагать же женщине ночевать в служебном кабинете милицейского участка», – подумал он. К тому же, дома у него было просторно, свободных комнат хватало с лихвой, а временное совместное проживание под одной крышей давало определенные дополнительные преимущества. Например, возможность не спеша, в спокойной обстановке, обсудить все детали дела. «А еще», – подумал Кутепов, – «это, возможно, ее хоть как-то расслабит. Уж очень она строга, как я посмотрю. Может, в домашней обстановке удастся найти с ней общий язык». Киряк от природы была женщиной решительной, без комплексов. Услышав предложение участкового, она сразу же на него согласилась. Позвонив начальству и доложив о ходе оперативно-розыскных мероприятий, она запросила разрешение о продлении командировки еще на 2 дня. Получив положительный ответ, Олеся Сергеевна с непроницаемым выражением лица положила трубку и внезапно смягчилась. «Все согласовано», – произнесла она и в первый раз за все время чуть улыбнулась уголками рта. «Ну, хоть так», – обрадовался Василий и пригласил женщину проехать к нему домой, чтобы та смогла оставить там личные вещи и заодно перекусить. Уже давно шла 2-я половина рабочего дня, и старший лейтенант физически ощущал, как его пустой желудок взывает к очередному приему пищи. За обедом милиционеры продолжили обсуждение деталей происшествия. По очереди выдвигали версии и вероятные мотивы преступника. Василий, на правах местного блюстителя порядка, решился первым обрисовать личное видение случившегося. «Олеся Сергеевна, я предполагаю, что в данном случае имеют место 2 эпизода с нападением на Кольцову. Вначале было нападение недалеко от железнодорожной станции. Совершило его животное или человек, судить пока не берусь, но если все-таки предположить, что это был человек, то вполне возможно, что он просто хотел ее попугать, поиграться, так сказать. А вот уже позднее, когда Нина выбежала из леса полосы на луг, она столкнулась с диким кабаном. Она предприняла попытку убежать обратно в лес, но вепрь ее догнал, убил и нанес впоследствии несколько укусов. Кстати, догоняя девушку, кабан, очевидно, врезался в дерево, в результате чего обломил один из клыков. Его я изъял из ствола при первичном осмотре места преступления. Но вот что произошло дальше, так и остается для меня загадкой до сих пор. Кто мог покусать, а точнее, изгрызть уже мертвое тело? Ведь, как показала экспертиза, следы от зубов на теле жертвы принадлежат не только кабану, но и человеку. Именно этот факт никак не укладывается у меня в голове. Кто и зачем мог произвести такое изуверство? И второй вопрос, не дающий мне покоя. Кто этот неизвестный, которого привязали к дереву? Как этот человек оказался привязан? Кто же в конце концов его привязал? И главное, зачем? Пока что у меня напрашивается только единственный вывод. Во всей этой истории присутствует как минимум еще один человек. Но вот кто он? Участковый взял паузу и налил себе в кружку чай из заварочного чайника. Пауза длилась недолго. Сделав большой глоток, чтобы промочить горло, участковый продолжил. Далее я хотел бы коснуться вопроса относительно круга подозреваемых лиц. Сосед убитой девушки, пенсионер Галанов, рассказал, что в тот вечер слышал звук мотора машины марки УАЗ, которая весь вечер кружила вокруг поселка. Как выяснилось позднее, она принадлежит егерю Олегу Хорькину, который подтверждает, что в тот вечер был в районе железнодорожной станции, занимался поисками взбесившегося кабана. Однако против него никаких прямых улик нет. Единственное, что меня настораживает, это его нездоровая тяга к сырому мясу и страстная любовь к охоте. Правда, сам Хорькин утверждает, что у него имеется какое-то заболевание. Ему якобы еще в детстве врачи рекомендовали есть сырое мясо для повышения гемоглобина. Необычная, конечно, рекомендация, но я не доктор, чтобы ее оценивать. Вы знаете, он вообще довольно своеобразный человек. Я давно уже считаю, что если бы Олег в свое время не стал егерем, он наверняка пошел бы в браконьеры. Страсть к охоте у него в крови. Он охотником мечтал быть с малых лет. Немного отклонился от темы Кутепов, но тут же поправился и продолжил. Помимо егерского УАЗика, как отметил вышеупомянутый пенсионер Галанов, в тот же вечер, невдалеке от места происшествия, была замечена еще одна машина, а именно грузовой автомобиль. И что очень важно, водители этих автомобилей между собой общались. Этот факт, безусловно, тоже интересный и требует проверки. Во время опроса местных жителей одна девушка высказала предположение, что это мог быть шофер Сергей Алексеев из пионерского лагеря «Динамовец». Мол, он ездит в гости к некой Наталье Ряповой. Про этого Алексеева я пока что никакой информации не располагаю, еще только планирую с ним пообщаться. Закончив рассуждение, Кутепов внимательно посмотрел на новую начальницу. Старший лейтенант Киряк, которая все это время внимательно слушала участкового, не проронив ни слова, в знак согласия кивнула и подтвердила вслух, что в данном вопросе их мысли полностью сходятся. «Василий Иванович, я полностью согласна с теми выводами, которые вы озвучили. От себя я хотела бы добавить еще кое-что. Это касаемо человека, привязанного к дереву. Если предположить, что именно он совершил акт осквернения трупа, то первой приходит на ум версия о психически больном человеке. Тогда вопрос к вам, Василий Иванович. Есть ли среди жителей поселка или в ближайшей округе люди с явными психическими отклонениями? Почему я заостряю внимание на всей округе? В момент нападения на девушку уже практически наступила ночь. Последняя электричка уехала. Следовательно, покинуть место преступления можно было либо пешком, либо на автомобиле. Если он ушел пешком, значит нападавший – местный житель, который скрылся после содеянного в близлежащем доме, логично? А теперь давайте рассмотрим вариант с автомобилем. Местный пенсионер слышал звук моторов двух машин, что требует от нас с вами встречи с егерем и с водителем грузовика. Шофера я также пока не исключала бы из числа подозреваемых. И, кстати, обязательно нужно поговорить с объектом его вожделения, с Натальей Ряповой. Необходимо узнать, был ли Алексеев у нее в тот вечер в гостях, и если был, то во сколько он уехал. В общем, работы у нас с вами, Василий Иванович, непочатый край, поэтому давайте не будем терять время. С кого бы вы предложили начать? Уже намного мягче, без резкого командного тона, спросил Олеся Сергеевна участкового, таким образом лояльно предложив ему взять инициативу в свои руки. Эти изменения, произошедшие с сотрудницей уголовного розыска, Василий, конечно же, сразу оценил и заодно про себя отметил, что, возможно, первое впечатление о ней было ошибочно. А за ее напускной маской холодной строгости живет совсем иная личность, умная и тактичная. По поводу психически нездоровых людей могу сказать только одно. Всех местных дурачков я знаю наперечет, и ни один из них букашки не обидит. А вот психически неуравновешенных у нас здесь так много, что если всех проверять, потеряем слишком много времени. Эту ниточку, как мне думается, будет распутать довольно сложно. Но в любом случае я составлю список наиболее подходящих кандидатур. А вот с допросом Алексеева и его поселковой крали я с вами, Олеся Сергеевна, полностью согласен. И с егерем, несомненно, нужно еще раз встретиться и как следует его допросить. Да и машина их не помешала бы осмотреть. Новая начальница согласилась с доводами старшего лейтенанта. Милиционеры завершили обед и вышли из дома.